Анатолий Безуглов. Следователь по особо важным делам. Повесть. Москва. Издательство «Московский рабочий». 1980 год. В повести писателя-юриста Безуглова рассказывается о работе московского следователя, выехавшего для доследования обстоятельств гибели молодой женщины в один алтайский совхоз. Изучая дело, он глубоко вникает в жизнь и быт сельских тружеников, которые помогают ему раскрыть преступление.